Глава 49. Рейн. Папа сказал «Не бойся, я рядом» и закрыл меня от пламени. Когда я выбралась, рядом лежал только его меч. Я взяла его, хотя он был горячий. Теперь я ношу его, чтобы он не замерз. Записка из архива сиротского приюта. В Арицком море. На борту каракатицы. 946 год правления Астраэля Фуркага. Мы взлетели на рассвете. Я на спине кисы, моего дракона. Воздух жег холодом, море шептало молитвы. Это был необычный вылет. Последний, возможно. Последний, пока я не заберу ее. Я коснулся шеи дракона. Коротко, почти незаметно. В этом жесте все, что между нами. Годы, битвы, молчаливое доверие. Его пульс бил под ладонью ровно и сильно. Он знал, зачем мы летим. Стая выстроилась клином. Ни слова, только связь. Тепло крыла, легкое касание, дыхание в унисон. Мы не говорим, мы чувствуем. Так надежнее. Один молодой дракон рванулся вперед. Хотел славы. Киса мягко вернул его в строй. Подвиг не в том, чтобы вырваться вперед, а в том, чтобы не дать строю рассыпаться, когда мир рушится. Под ребрами заныла рана от стрелы. Я не стал сопротивляться этому ощущению. Киса окутал меня теплом стаи, и боль отступила. «Хватит», — подумал я. Он понял. Мы выровнялись, поднялись туда, где ветер резал кожу. Проверили слои, нащупали завтрашнюю погоду. До полудня тишь, потом шторм. Вернулись в теплый воздух. Там легче дышать, там можно думать. Внизу мелькнули спины больших вкусных рыб. Один юный дракон склонил голову к волнам. Я молча посмотрел на него. Он вернулся на место. Старшие подтолкнули юнца шутливо. Урок усвоен. Мы спустились еще ниже, брызги ударили в лицо, и я подумал об Анисе. Не просто подумал, увидел ее как наяву. Ее дрожь, ее шепот, тепло ее дыхания. То, что никто никогда не отнимет у меня. Не выменяет на титул и трон. «Аниса», — прошептал я в ментальную связь, — «я за тобой приду». Стая ответила молчанием. Только крылья разом взяли больший размах. Киса прижался гребнем к моей руке, принимая эту клятву. Воздух вдруг провалился. Мы рванулись вниз. Я не дернулся, киса не запаниковал. Он мягко посадил нас на новый слой, как мать укладывает ребенка. Старшие подхватили с боков. Падение стало маневром. Один я бы разбился. Со стаи даже не испугался. Солнце вышло. Волны вспыхнули. Мы пролетели над каракатицей, нашим флагманом. Носовая фигура будто кивнула. С других кораблей мигали паруса. Сигналы надежды. Люди смотрят на нас не как на чудо, как на последний шанс. С берега доносился ритм барабанов. Два удара пауза, два удара сердца войны. Я не стал смотреть туда. Достаточно знать. Нас ждут. Осмотрел стаю. Правый фланг тяжелый. Переведу в теплый слой. У одного дракона надломлен рог. Пускай отдохнет на якоре. У старика разорвана перепонка. Понадобится мазь и сон. Каждому по нужде. Киса читал море, как книгу. Вел нас мимо режущих потоков. Я доверял ему как себе. Мы одно целое. Так стае легче выжить. «Аниса», — снова прошептал я. «Теперь как молитву. Не ради спасения. Ради прощения. За то, что ушел, и за то, что не смог уберечь. Но я вернусь. Все исправлю, и мы будем вместе. Навсегда». Проверили верхние слои. Пусто. Разведка императора пока не знает о нас. Вернулись в плотный воздух, полукругом встали над каракатицей. Крылья резали тоньше стали. Ведомые на круг, старшие ко мне. Стая исполнила маневр безукоризненно. Ночные тренировки даром не прошли. С корабля поднялся дым. Сигнал Ро. Я поднял стаю выше. Пусть парусам хватит ветра. Есть правило. Не ломай то, что всех держит на плаву. Птицы-вестники носились над водой. Буря близилась, но мы успеем. Уйдем в тень берега, как следует отдохнем, а затем снова в море. Я оперся на хребет Кисы. Его сердце билось ровно, помогая не сбиться с ритма моему. Мы сделали последний круг над каракатицей. Лица внизу казались маленькими жемчужинами. Кто-то прошептал: «Идут». Одно слово, но в нем слышалось больше веры, чем в присягах императору. Я кивнул. «Да, мы идем. Все вернем. И больше никого не потеряем».